На самом деле зародыш лишь способствовал ослаблению воспоминаний. Картина трагедии мутнела, утрачивала резкость, тускнела и распадалась. Некогда в лучах летнего солнца возникло белое, страшное, угловатое, оно было из мрамора. И вот истукан расползся мокрым облаком. Отвалились страшные лапы, растаяла голова, упал длинный меч. Раньше оскал каменной морды внушал ужас, черты смягчились, расплылись. Бытие не всегда пробуждает человека к жизни. Иногда оно погружает его в сон, и лучше всех живет вовсе не тот, кто постоянно бодрствует, а тот, кто умеет вовремя забыться сном. Смерть насылает на замерзающего в снегу неудержимую сонливость. Жизнь прописывает стремящемуся к ней тот же рецепт. Воля к жизни заставляет человека как бы лишиться собственной воли. Вот и на Томоко снизошел теперь такой сон. Жизнь легко, безо всякого усилия, перескочила через все благие намерения, через устои, казавшиеся незыблемыми. Томоко, конечно же, цеплялась не за устои. Ее волновало только одно — насколько искренним было чувство, рожденное в ее душе, когда погибли дети. Сама постановка вопроса, помимо воли Томоко, требовала сделать жестокое допущение, что смерть — всего лишь один из эпизодов жизни человека. Неужели, узнав о гибели своих детей, она, мать, предала их еще прежде, чем нахлынуло горе? Нежная и безыскусная душа Томоко была плохо приспособлена для подобного самокопания. С ее лица не сходило глуповатое выражение человека, узнавшего или заподозрившего нечто поразительное. Сама себе в прежнем, еще невинном и неведающем качестве Томоко представлялась бойкой и самоуверенной молодой мамашей. Однажды по радио начали передавать спектакль о матери, потерявшей ребенка. Томоко тут же убрала звук и сама поразилась готовности, с которой отмахнулась от тяжелых воспоминаний. Ожидая своего четвертого ребенка, она с праведным негодованием отвергла извращенное упоение скорбью. Томоко сильно изменилась. «Надо гнать прочь темные чувства и мысли», — считала она. «Главное — сохранять душевное равновесие». Соображения, подобные психологической гигиены, устраивали Томоко куда больше, чем простое забвение. Она впервые ощутила, что свободна. Свободна, несмотря ни на что. Причиной было, безусловно, все то же забвение. Томоко не переставала удивляться тому, с какой легкостью она теперь манипулирует своими душевными переживаниями. Привычка все время помнить о горе утратилась. Томоко более не пугало то, что она не льет слез во время посещений кладбища и поминальных служб. Ей казалось, что она стала необыкновенно великодушной, что она готова простить всех и вся. Например, как-то весной, гуляя с Кацуо в парке, она увидела ребятишек, возившихся в песочнице. Если прежде, сразу после несчастья, вид чужих живых детей сдавливал ей сердце злобой и завистью, то нынче ничего подобного она не ощутила. Она простила всех этих малышей, они могут играть спокойно. К Масару забвение пришло раньше, чем к жене. Но это вовсе не означало, что ему недоставало чувствительности. Наоборот, он убивался сильнее. Мужчины более переменчивы, но зато и более сентиментальны, чем женщины. Однако скорбь оказалась непродолжительной. И убедившись, что горе уже не одолевает его, как прежде, Масару вдруг ощутил себя одиноким и даже втихомолку завел интрижку на стороне. Правда, эта связь быстро ему прискучила. А потом Томоко забеременела, и он поспешил вернуться под ее крылышко, как ребенок, спешащий к матери. Скорбь ушла из жизни семьи. Так команда покидает тонущее судно. Вскоре Томоко и Масару уже могли смотреть на случившееся взглядом постороннего, прочитавшего о трагедии в газетном разделе происшествий. Им даже не верилось, что та история имеет к ним вообще какое-либо отношение. Может быть, они просто оказались случайными свидетелями? Все причастные к происшествию лица погибли, так и остались навечно связанными смертью с теми событиями. Для того, чтобы какой-нибудь эпизод истории задевал нас за живое, мы должны ощущать свою от него зависимость. И что теперь связывало Читу и Кута с прошлым? им и думать о нем было некогда. Трагедия посверкивала откуда-то из-за горизонта, как фонарь дальнего маяка. Огонек то вспыхивал, то гас, как шарящий по морю луч прожектора с мыса Цумэки, что к югу от курортного местечка А. Уже не удар судьбы, а полезный урок. Не конкретный факт, а абстрактная метафора. Далекий луч перестал быть собственностью семьи Якута. Он теперь в равной степени принадлежал всем. Он высвечивал сумятицу повседневной жизни так же беспристрастно, как свет настоящего прожектора выхватывал из тьмы скалы, рощи на берегу и белые клыки волн, вгрызающихся в унылые ночные утесы. Луч давал людям урок, простой, понятный и давно известный. Родителям следовало бы вызубрить его наизусть. Урок гласил: «На пляже не спускайте глаз с маленьких детей. Ребенок может взять и утонуть в самом неожиданном месте». Нельзя, конечно, сказать, будто Тамоку и Масару пожертвовали двумя детьми, да еще старой девой в придачу, только в назидание остальным. Однако какой-либо другой смысл в гибели троих членов семьи отыскать было бы трудно. Впрочем, и в гибели самых прославленных героев нередко смысла ровно столько же. Четвертым ребенком Тамоку стала девочка. Она родилась в конце лета. Семья была счастлива, родители Масару специально приехали из Канадзавы посмотреть на внучку. Заодно Масару сводил их и на кладбище. Девочку назвали Момоко. И мать, и новорожденная чувствовали себя превосходно. Опыта обращения с младенцами Тамоко, слава богу, было не занимать. А Кацуо не мог в себя прийти от восторга, что у него снова есть сестричка. Прошел еще год. Снова настало лето. Внезапно Тамоко заявила, что хочет съездить на море, в А. Масару был поражен. «Как это? Ты же сама говорила, что не желаешь никогда больше видеть тех мест». «Не знаю. Вдруг захотелось побывать там». «Чудная ты какая-то. Меня, например, туда не заманишь». «Да? Ну ладно, это я так». Несколько дней Тамоко не возобновляла разговор на эту тему. Потом сказала: «Знаешь, все-таки я хочу туда поехать». «Ну и поезжай, если хочешь. Только одна». «А одна нет». «Почему?» «Страшно». «Чего тогда ехать, раз страшно?» «Поехали все вместе, а? Если бы ты тогда был с нами, глядишь, и обошлось бы. Хочу с тобой». «Уж больно ехать туда неудобно». Масару снова стал спрашивать жену о причинах столь странного желания. «Сама не знаю», — твердила она. Тогда муж, любитель детективных романов, вспомнил один из основных постулатов криминалистики и подумал: «Убийцу, несмотря на опасность, неудержимо влечет к месту преступления. Наверное, Тамоко также тянет снова побывать там, где погибли ее дети». Трижды заводила жена разговор о поездке. Правда, очень спокойный, без надрыва. И, наконец, Масару сдался. Он решил взять отгул и поехать в будний день, чтобы не толкаться в переполненном поезде. Гостиница Ва была всего одна — Эйракусо. Масару заказал номер, расположенный как можно дальше от злополучной комнаты, где семья останавливалась 2 года назад. Ехать в машине мужа Тамоко по-прежнему не соглашалась. Сойдя в Ито с поезда, семья взяла такси. Лето было в разгаре. В двориках домов, вытянувшихся вдоль шоссе, трепетали косматыми львиными гривами подсолнухи. Пыль из-под колес оседала на ясных ликах цветов, но подсолнухи сохраняли невозмутимость. Когда слева показалось море, 5-летний Кацуо радостно закричал. Он не видел морских волн уже 2 года. Супруги в такси почти не разговаривали. Так трясло, что беседовать ни о чем не хотелось. Момоко иногда уже лепетала что-то вразумительное. «Море», — сказал ей Кацуо. Она показала пальчиком на лысые глинистые холмы с противоположной стороны дороги и повторила: «Море». Масару не мог отделаться от ощущения, что сын учит сестренку какому-то запретному слову. Приехали в гостиницу. Встречать их вышел тот же самый администратор. Масару дал ему на чай и вспомнил, как совал этому человеку дрожащей рукой 1000-йеновую бумажку.

головенку которой защищала от солнца соломенная шляпка. Масару приходилось видеть такое выражение на лице жены и прежде. С тех пор, как произошла трагедия, Томоко нередко застывала вот так, словно забыв обо всем на свете, словно ожидая чего-то. «Чего ты сейчас-то ждешь?» — хотел спросить Масару, но промолчал. Он и так это знал. Мороз пробежал по его спине, и Масару сильнее стиснул ручонку сына. Юкио Мисима. Смерть в середине лета. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.